Зачем напряжение держать? Скажи, что тебе нужно. Кому еще хочется, чтобы его понимали? Ну, правда. Уже не хочется. Ну, посмотрим. Сценарий есть сценарий. Сегодня, да. Все, спасибо. Можно? Да. Что, ничем? Вы знаете, а вы, если кто хочет, считайте, что вас поняли. Ну, считайте, что человек умный, он вас понял. Но если он не делает так, как вам хочется, значит, он считает, что вам это не надо. Кто ничем не рискует, тот рискует всем. Это где-то слышал, не знаю кто, давай. Человек человеку Бог, твой собеседник знает все, кроме тех мыслей, которые пришли сейчас тебе в голову. Это я дополнил. Вот, да, второе предложение я дополнил. А это предшественник, ну как же, главное. А Людвиг Фейербах вспомнил, кто это сказал. Предшественник марксизма. Человек человеку Бог. Декарт или Лок говорил, человек человеку Волк. Да, давай. Не мешай мне жить, я живу не для тебя. Да, основной воспитательный тезис. Когда человек ругает других, он дает характеристику себе. Да, это уже хорошее правило, проекции, внимательно слушайте. Но если вы обиделись на это, значит, и вы это и есть. Когда сам кого-то ругаешь, получается, ты проецируешь. Конечно, проецируешь на него свои качества. Да, конечно. Ну тогда ты подумай, ты его ругаешь, а может быть ты о себе это говоришь. Да, кстати, по поводу правила проекции хочу еще дополнить одно. Все-таки ко мне приходят люди по большому счету хорошие. Дерьмо сюда не ходит. Не, ну и приходят с каким-то говнецом, конечно, они есть, но там но его не так уж много. Припахивают, да? Это убрать нужно. Ну, так это для вас и для начальников, это правило проекции. К сожалению, не осознаются не только свои качества отрицательные, но и положительные. И поэтому многие говорят, что вот рассказывают о своих бедах с ближними, говорят, как они им много сделали, говорят, заговорит же в нем когда-нибудь совесть. Ну, незнание закона, они думают, что если они хорошее сделали, они должны получить в ответ, что хорошее. Тогда как по закону в ответ он должен получить что? Плохое, надо знать закон. Плохое. Ну и плюс они надеются на то, что совесть есть у партнера. Так я что хочу вам сказать. Совесть, она и ночью говорит. А если там нету совести, если там нечему говорить, чего же вы ждете? Но нету совести у человека. И начальникам я тоже так растолковываю. Начальник умнее подчиненного. И надо понимать, что ум своего подчиненного. И не давать ему распоряжения, которые он выполнить не может. И поэтому, если... Ну да, надо понимать, что он не в состоянии выполнить. И злиться нужно, когда твое распоряжение не выполняется. На кого? На себя. Ты не знаешь подчиненного, это проекция. Ты умный, а он дурак, может быть. Вот, не давай. Знать надо своих людей. Зачем даешь распоряжение человеку, который выполнить не может это? Теперь вы понимаете, почему у меня не получается работа с людьми, которые уже достигли. Я же ему заставляю, чтобы они о себе думали, искали ошибки. Вот. Ну, сейчас посмотрим. В Белоруссии с топ-менеджерами буду работать. Ну, так, закон парных случаев я вам рассказывал, да? Что мне позвонили уже. Во вторник буду вести переговоры с нашими топ-менеджерами. В тот раз я их 15 минут не смог выдержать. Ну, я вам рассказывал, да? Ну, не знаю, сколько сейчас выдержу. Не, я постараюсь всю программу выполнить. Вот так же, как и белорусские. Если там у нас пойдет вот это, что они начнут иронизировать, то я что, поднимусь и уеду тут же. Чего зря время тратить? Но я их предупредил честно. Вот. Значит, кто? Следующий. Давай. Ну, произнесите слов, которые не можешь объяснить. Да. Я немножко не так, которым не можешь дать определение. Да, ну и, между прочим, это хорошо. Она по-своему переварила. И так тоже очень хорошо. Ты должен не только дать определение, но и понимать его, объяснить верно. А если ты понимаешь, ты сможешь объяснить. Если ты другому объяснить не можешь, то, следовательно, ты и не понимаешь. Так что твой афоризм годится в таком виде. Он может быть даже точнее. Я не знаю путь к успехам, но я знаю путь к неудаче. Какой путь к неудаче? Ничего не делать. Желание понравится всем. Это так сказал классик. Ну, и твое дополнение тоже хорошо. Ничего не делать. То есть ничего не делай. Но это у нас это звучит в другой ситуации. Значит, я говорю, я несчастных людей не люблю. Когда они говорят, я самый несчастный человек на свете, я обращаю внимание на слово что? Самый. Это его способ занять первое место. Причем он гарантированно займет первое место. Потому что он будет в своей яме находиться, там больше никого не будет. И он будет чувствовать себя самым. Если я хочу стать самым лучшим лектором нашего института, мне надо много работать. И никаких гарантий нет, что я стану самым лучшим. Почему? Найдется человек, который будет работать столько же, сколько и я, но у него больше способностей, и он меня что? Переплюнет. А когда, значит, да... Ты хочешь стать самым-самым, самый гарантированный на 100% способ ничего не делать. И тогда ты станешь самым несчастным человеком. Ну, можно в школе ничего не делать. Тогда будут проблемы при поступлении в вуз. И даже если родители тебя туда засунут, то там будут проблемы. Ну, у нас говорят, я правда в это не верю, что сейчас можно заплатить экзаменатору, он тебе поставит оценку, ты получишь диплом, то есть бумажку. Ну, как во время инфляции, не обеспеченных знаниями, то тогда твоя судьба будет еще более плачевна. Почему? Потому что в конце концов на тебя-то смотрят, как будто ты умеешь, а на самом деле что? Ты не умеешь. Тогда трагедии будет еще больше. Я так рассказываю случай, который меня как-то... Ну, знаете, я давно это говорил, а то прям своими глазами увидел. Ну, да. Один, плюс пять, да. В 1906 году у нас была встреча выпускников 45 лет после окончания института. Пришел народ, который выглядел на 10-15, а то и на 20 лет моложе своих лет. Все успешные. У всех была куча достижений. Все они были полны планами. Собралось, правда, не 500, как было, а 50. Вот. Не было ни одного, который бы двигался по блату. Ни одного. Ну, вы знаете, студенты все знают. И мы знаем, как у нас люди по блату диссертации получили, ну и прочее, прочее. Но их не было у нас. Потом, когда мы стали выяснять, выяснили, что их вообще на белом свете уже не было. Вот. Вообще их не было на белом свете. Ну, нескольких человек я знал. Там был один сын профессора Гордиенко, через 2 года кандидатская. По-моему, даже до доцента дошел. До профессора не успел, спился и, значит, помер. Ну и так далее. Как объясните? Ой, напомни, как тебя зовут. Вика. Вика, мне очень не нравится, когда к нам приходит... Вот, такие мальчики, девочки, они хорошо понимают ситуацию. У нас Аня Москалюк, вы знаете, да, пришла с сыном.